Глава 15. Томительное ожидание. Целый день ехали они по долине и достигли ключа, когда солнце уже зашло. Прохладный ручей был окружен небольшой рощей из верб и хлопчатников и протекал у самой подошвы горы. Из предосторожности они решили, однако, в этот вечер еще не устраиваться здесь. Лошадей они отвели в ближайшее горное ущелье и оставили скрытыми в чаще пиней. Там же предпочли переночевать и всадники. Едва стало расцветать, охотники занялись подробным исследованием места своей засады. Перед ними был невысокий, скалистый, местами негусто покрытый соснами горный хребет, отделявший лощину от долины. С вершины его, под защитой чаще сосен, они свободно могли обозревать и воду, и дорогу в Льяносы, в северном, южном и восточном направлениях. Место было, безусловно, удачно. Когда взошло солнце, безотлагательно необходимо было позаботиться о воде для людей и животных, для чего пришлось спуститься с вершины. Несколько человек взяли это на себя, захватили мех, бывший на муле, тыквенные фляги и наполнили все водой из ручья, приняв все меры предосторожности, чтобы на песке не оставалось ни малейших следов ног. Весь первый день они неукоснительно оставались на страже, но индейцев не было видно. Подходили к ручью олени и антилопы, подошло также маленькое стадо бизонов, которые, утолив жажду, тотчас убегали прочь через луг. Вид их чрезвычайно соблазнял охотников. Расстояние было так заманчиво близко, что пострелять можно было бы, несомненно, удачно. Но охотники никак не могли решиться. Это было бы крайне неосторожно, так как собаки и индейцы могли почуять кровь. На другой день они продолжали всматриваться жадными глазами в горизонт. У Сигена была маленькая карманная подзорная труба, в которую можно было обозреть прерию на несколько миль вокруг. Но врага ниоткуда не было видно. Третий день прошел также безрезультатно, и охотники уже начинали опасаться, не избрал ли индейский отряд другого пути. Тревожило их еще одно обстоятельство. Почти все запасы провизии были уже уничтожены. Люди питались почти одними сырыми кедровыми орехами, так как огня, чтобы изжарить их, не разрешалось разводить. Индейцы обладают очень острым обонянием и чуют запах дыма на весьма большом расстоянии. Наступил четвертый день. А на северном горизонте все это время никто не появлялся. Было уже съедено до последнего куска вяленое мясо, и охотники начинали голодать, так как одни орехи не питали и не насыщали. Один из охотников предложил подстеречь за вербами антилопу или оленя, по утрам и по вечерам они сбегали сюда целыми стадами, и застрелить. Но предводитель отказывал в своем согласии. «Мы не можем решиться на это», — говорил он. «Собаки индейцев могут учуять кровь, и мы себя этим выдадим, если еще раньше нас не выдаст сам звук выстрела. Ведь дикари могут быть и невдалеке отсюда». «Я могу убить зверя, не пролив ни одной капли крови», заметил один охотник-мексиканец, указав на аркан. «А следы ваших ног? При ловле арканом вы оставите глубокие следы на месте». «Мы можем их затоптать, капитан», ответил охотник. «Ну попробуйте», сдался Сиген. Мексиканец снял аркан и в сопровождении товарища отправился к ручью. Там они юркнули под вербы и улеглись ничком. Оставшиеся наблюдали за ними с горы. Не прошло и четверти часа, как с долины примчалось стадо антилоп. Эти животные бегают с быстротой ветра, и через несколько минут после того, как их заметили, они уже очутились у самых верб, где притаились охотники. Но, подойдя вплотную, они остановились, подняли вверх головы и стали обнюхивать воздух. Очевидно, они почуяли опасность, но было уже поздно. Вон взлетел аркан. — воскликнул один из наблюдавших. Им было видно, как взвился в воздух ремень и охватил петлей тело передового зверя. Он хотел ускользнуть, рванулся раз, другой, насколько это допускала длина аркана, но ремень с силой дернулся, и животное свалилось недвижимым. Охотник вышел из-за вербы, поднял полузадохшееся животное и понес его на спине ко входу в ущелье. Спутник последовал за ним, тщательно затаптывая и заделывая следы. Через несколько минут они вернулись к своим товарищам. С антилопы была содрана шкура, и так как разложить костер все же было нельзя, добыча была съедена в сыром виде. Ночь с 4 на 5 день была лунная и очень свежая. А так как индейцы обыкновенно выходят лунными ночами, то осторожность требовала не снимать сторожевых постов и на ночь. Ожидания их не обманули. Около полуночи дежурившие разбудили товарищей. Вмиг все были на ногах и увидели толпу темных фигур, вырисовывавшихся на севере на фоне неба. Напряженно разглядывали все неясные очертания. Быть может, это стадо бизонов? Но нет. Вот блеснули лунные лучи на оружии, а там уже ясно различались и лошади, всадники. Сомнения нет, это индейцы. «Товарищи!» — закричал вдруг в ужасе Сеген. «Мы с ума сошли! Ведь лошади! Наши лошади могут заржать! И это выдаст нас!» В то же мгновение он бросился вниз с холма, за ним спрыгнули все остальные и побежали в чащу, где были привязаны лошади. Вбежав в лощину, каждый выхватил из-под седла свое одеяло, не проронив ни слова. Все без слов сами сообразили, что им надо было делать, и они быстро закутали головы лошадей.